Глава 18. Марьяна. Когда все обязательные, по мнению Вадима, процедуры проделаны, мы возвращаемся в машину. Я по-прежнему на взводе. Вадим тоже не совсем спокоен. Я слишком сильно хлопаю дверью его автомобиля, получаю за это недовольный взгляд. И пусть злимся мы не друг на друга, но это работает как спуск курка. «Какого черта ты меня сюда притащил? Ради развлечения? Хотел понаблюдать, как меня будут унижать?» Спрашиваю ядовито, а у Вадима скулы каменеют, глаза блестят совсем не по-доброму. «В моем кабинете ты не протестовала». Он макает меня лицом в правду, но она мне не нужна. Хочу крови. На самом деле крови Кирилла, но до него не дотянусь. «Что это дало? Ты просто позволил им поглумиться надо мной. А дальше что? Они там сейчас сидят и в красках смакуют, какая я дура». «То есть это моя вина, что они считают тебя дурой?» Его вопрос бьет больнее, чем все слова Кирилла вместе взятые. Злость перерастает во вселенскую обиду. Слезы сжимают горло. Я отворачиваюсь к окну и соплю, как боящаяся расплакаться десятилетка. «Марьяна». Вадим слышит это и избавляет обороты. Его рука, вопреки всем договоренностям об исключительно деловых отношениях, ложится на мое колено и поглаживает. Я отталкиваю. Он со вздохом прикасается ко мне опять. Чуть сжимает и гладит. В подлокотнике есть салфетки. «Не нужны мне твои салфетки!» «На самом деле нужны, но я раздавлена. Не хочу еще и перед ним плакать навзрыд». Слезы выступают на глазах, но я не даю им пролиться. Смахиваю пальцами. Смотрю в окно, кусаю губу. Когда Вадим убирает руку, чувствую утрату. Пусть бы держал, мне так спокойнее было, но не решаюсь просить вернуть ладонь обратно. «Ты что, этого дегенерата любишь до сих пор?» Его вопрос ошарашивает. Я жмурюсь и плотно сжимаю губы. «Нет, этого дегенерата я ненавижу до потери самообладания», но отвечаю сухо. «Не твое дело. Мы не друзья, чтобы я делилась с ним своими душевными переживаниями. Куда тебя везти? Ты все еще в отеле живешь?» — спрашивает Вадим после нескольких минут молчания. «Нет, мне на работу нужно». «Не знал, что ты работаешь», — хмыкает он. Я одаряю Вадима убийственным взглядом. «А чем я, по-твоему, весь день занимаюсь?» «Ну, чем там женщины обычно занимаются?» Вадим перестраивается в средний ряд и на скорости проносится на повороте, чтобы успеть проехать на зеленый свет. Я от такой резкой езды вжимаюсь в спинку сиденья и хватаюсь за ремень безопасности. «Салоны красоты, обеды с подружками, походы по магазинам, которые заканчиваются лишь тогда, когда на карте по нулям». «Звучит так, словно у тебя случился негативный опыт в отношениях с женщинами, и ты теперь на всех без разбора ярлыки вешаешь». Вадим не отвечает, но я замечаю, как его пальцы силой впиваются в руль. Выражение его лица меняется за мгновение. Я понимаю, что задело его за живое. Нащупала ту точку, на которую можно давить раз за разом, вызывая в нем негативные эмоции. Такая себе маленькая месть на его колкие шуточки в мой адрес. «Так куда тебя отвезти?» Я называю адрес, и остаток пути мы едем в молчании. Я время от времени тайком поглядываю на Титова, который, кажется, совершенно забывает о моем присутствии. Особое внимание я уделяю его правой руке. До этого не замечала, а сейчас в глаза бросился белесый след от обручального кольца. Кожа у него темная, летний загар еще не до конца успел сойти, и полоска отчетливо выделяется на этом фоне. «Где остановить? Здесь?» Я вздрагиваю от голоса Вадима, отворачиваюсь, смотрю в окно. «Да, напротив цветочного бутика. Это мой. Я жду каких-то вопросов по поводу своего бизнеса, возможно, восторга от того, как украшен фасад моего магазинчика, но Вадиму что уличный столб, что мое цветочное оформление одинаково. Спасибо. Тянусь к ручке, чтобы побыстрее выбраться из духоты салона, где все пропиталось запахом этого мужчины. Будь на связи, я на днях тебя еще наберу». Я киваю. Делаю глубокий вдох, в лицо ударяет прохладный ветерок. Не оборачиваясь, поднимаюсь на крыльцо бутика и прохожу внутрь. Пусть в жизни моей никогда ничего не бывает идеально, но вот в моем цветочном магазине всегда царит порядок и спокойная атмосфера. С одной стороны, выложены цветочные композиции, дорогие сорта роз, стеклянные вазы. С другой — зона для комфортного ожидания клиента, пока букет соберут и вручат ему. Или же здесь можно попить кофе в процессе заказа декора для будущего мероприятия. «Марьяна, мы тебя сегодня не ждали». Одна из моих флористов выходит из-за стойки и с радостной улыбкой приветствует меня. Я и сама до последнего не знала, приеду или нет. Но накопилось немного бумажной работы. Нужно уладить все и с поставщиками из Голландии пообщаться насчет пробной партии какого-то новомодного сорта роз. Я прохожу в свой кабинет, снимаю плащ и включаю ноутбук. Проверяю почту, но сил составить хотя бы одно вразумительное письмо нет. Не могу из головы выбросить Кирилла, партнеров отца. Не получается хотя бы на минуту забыть тот факт, что все, над чем так долго трудился отец, может навсегда достаться Субботину. Мне не нужны эти деньги, не нужно состояние. Я и так немалую часть прибыли каждый год в благотворительные фонды отправляю. Но вернуть себе управление — для меня дело принципа. «Прости, ты не занята?» Заглядывает ко мне Слава, моя помощница. «Нет, что-то срочное?» «Не совсем». Она проходит в мой кабинет, мнется, словно собирается начать разговор о чем-то неприятном. «Ты же не пришла сообщить мне, что уволилась?» Спрашиваю, захлопнув крышку ноутбука. «Поработать сегодня, как планировала, не получится». «Нет, что ты? Просто... просто мы с девочками тебе свадебный подарок подготовили, но мы все видели статьи о том, что, ну, что у вас с Кириллом вроде как что-то произошло. Называй все своими вещами, Слава. Вы видели статью, в которой говорилось, что я якобы изменяла своему жениху и продолжаю это делать. Я не должна ни перед кем оправдываться, но если всем интересно, нет. Я ему не изменяла. Но да, мы разводимся. Холодно произношу я, при этом чувствую, как лицо начинает гореть. Ненавижу тот факт, что из-за этого ублюдка все мои знакомые и друзья считают, что это я отступилась и разрушила наши отношения. Господи, нет, Марьяна, никто даже не сомневался в том, что это все клевета в твой адрес. Просто хотела уточнить, ведь если бы мы выскочили с подарками и стали поздравлять тебя со свадьбой, то получилось бы неловко на фоне случившегося. Прости за резкость, я просто на взводе. Выдыхаю и поднимаюсь с кресла. Понимаю, что девочки, скорее всего, долго пытались придумать, что мне подарить. Потратились, старались. Но ты ведь знаешь, что я обожаю подарки. Так что я не откажусь получить его. Назовем его подарком в честь начала новой жизни. Если там, конечно, не что-то, что нужно было использовать вдвоем с мужем. Слава смеется, а мне с трудом слезы удается сдерживать. «Минутку». Говорит она и распахивает дверь в мой кабинет, за которой столпились девочки. «Проходим». Они, так же, как и Слава, несмело, смотря на меня, топчутся на месте. «Что ж...» Слава прочищает горло, Василина подает ей небольшой розовый конверт с тиснением. «Наш подарок определенно подойдет для начала новой жизни. С его помощью ты сможешь не только заарканить в свои сети лучшего мужчины в мире, но и надолго его удержать. Вот». Она протягивает мне конверт, который я сразу же вскрываю. «Этого я точно не ждала», — смеюсь, увидев подарочный сертификат на курс кулинарного мастерства от шеф-повара одного из самых престижных заведений в стране. «Мы же все знаем, как сильно ты любишь вкусную еду и как ужасно готовишь», — говорит Слава. «Да, вкус твоих кексов до сих пор во рту стоит», — подхватывает Наташа, и мы все дружно начинаем смеяться, потому что вспоминаем тот провальный эксперимент, который стал последним в моей жизни. «Пришлось задействовать все связи, чтобы выйти на этого Фомина. Говорят, он творит чудеса. Может, и с тобой что-то сделает?» — подмигивает моя помощница. «В общем, мы со всем коллективом желаем тебе быстрее разобраться со всеми проблемами и чтобы в будущем тебя всегда окружали исключительно хорошие люди и мужчины, которые способны оценить тебя по достоинству». «Спасибо, девочки. Мы обнимаемся. Мне не удается сдержать слезы. Потом мы закрываем бутик на несколько часов, а сами наслаждаемся кофе и десертами. Мое настроение немного повышается, хотя чувство вселенской несправедливости все равно никуда не делось. Я ухожу домой раньше, чем планировала. Просто ощущаю, что больше не могу. Хочу побыть наедине с собой, подумать, проанализировать ситуацию. По пути прошу такси заехать в ресторан, чтобы забрать заказанную заранее еду. Поднимаюсь на лифте на свой этаж, прохожу в квартире, где все чужое. Если через несколько дней ситуация улучшится, то вернусь к себе. Хочу в свою кровать, к своим вещам. Я открываю бокс с едой. Кухню заполняет аромат свиного стейка. Достаю посуду, сервирую стол на одного человека. В квартире стоит мертвая тишина. Каждый звук столового прибора скребет по нервам. Я отрезаю кусочек мяса, отправляю в рот и замираю. Ощущение, что тот, кто готовил это, совершенно забыл о существовании соли в этом мире. Стейк мне кажется абсолютно безвкусным. Я пытаюсь найти в кухонных ящиках соль, но ее нигде нет. Это становится для меня последней каплей. Смешно даже. Перед Кириллом не расплакалась, после встречи с ним в истерику тоже не вдалась, а недосоленное мясо, которого мне так хотелось, вызвало во мне бурю эмоций. Рядом на столике загорается экран телефона. Звонит Мира. Я всхлипываю несколько раз, не могу решить, хочу я сейчас с ней говорить или нет. В конце концов, понимаю, что мне нужно хотя бы кому-то выговориться. «Алло», — произношу тихо. «Как прошла встреча? Почему не позвонил мне сразу?» Я молчу, потом громко всхлипываю и протягиваю. «Отвратительно!» Сбивчиво обо всем рассказываю Мире, которая внимательно слушает меня, иногда вставляя неприличные восклицания, и заканчиваю рассказ неудавшимся ужином. «Я так хотела этот сочный стейк и красным вином запить, а мясо, кажется, забыли посолить. Оно по вкусу как трава, и в квартире нет соли. Вообще, все в этой жизни против меня. Даже вот в таких мелочах не везет. «Успокойся, Марьяна. Все проблемы решаемы. Что-то можно решить прямо сейчас, на что-то понадобится потратить много сил и времени, но в конечном итоге ты достигнешь желаемого результата». «Не верю уже. Ни во что не верю». «Так, перестань реветь. Подними свою задницу, постучи в соседнюю дверь и попроси эту чертову соль. На это 2 минуты уйдет. Давай». «Тебе не кажется, что это будет странно? В доме, где, скорее всего, одни миллионеры живут, ходить просить соли?» «А Ты-то кто у нас, дорогая? Из кварталов для бедняков? У миллионеров тоже заканчивается соль и сахар. Ты тому прямое подтверждение. Мне стоило догадаться и отправить к тебе домработницу. Нет, все нормально. Ты не обязана вместо меня обо всем думать. К тому же я здесь надолго не задержусь. Ты права, Мира. Сейчас приведу себя в порядок, попрошу у соседей соли и съем свой ужин. Спасибо. Не за что, крошка. Отчитаешься мне потом. Фото пришлешь подсоленного мяса. Угу. Я иду в ванную комнату. Быстро привожу в порядок свое лицо. Выхожу из квартиры в небольшой общий холл. На последнем этаже всего 3 квартиры. Одна дверь напротив моей, другая левее. Я долго пытаюсь выбрать, к кому обратиться по такому глупому вопросу. В итоге выбираю ту, что ближе, напротив. Жму на звонок. Чувствую себя как-то нелепо. Ну, в самом деле, сейчас откроет мне какой-то дяденька, нефтяной магнат. И тут я со своей солью. Когда решаю, что дома никого нет, и делаю шаг назад, дверь внезапно открывается, и мои глаза расширяются одновременно от ужаса и удивления. Потому что передо мной в одних трениках, сверкая голым торсом, стоит Вадим Титов. С его волос на плечи скатываются капли воды, в руках полотенце. Он совершенно точно не случайно заскочил сюда принять душ. Если я думала, что этот день хуже быть не может, то вот прямое подтверждение того, что нет, не может. «Что ты здесь делаешь?» Нападаю на него первый. Этот вопрос меня очень волнует. Пазл не хочет складываться. Растерянно смотрю на мужчину, подавляя в себе глупое желание прикоснуться к его прессу и проверить, он действительно такой твердый, как я помню, или я себе придумала. «Интересный вопрос, учитывая, что ты постучала в мою дверь». Вадим излучает недовольство, хотя не вижу ни одной причины для этого с его стороны. «Я не стучала в твою дверь. В смысле, я стучала, но не к тебе». «А к кому тогда?» Его бровь ползет вверх. Он смотрит на меня так, словно только что уличил во лжи, что меня безумно злит. «У меня соль закончилась». Я растерянно хлопаю ресницами. Никак не могу прийти в себя от того, что наткнулась на Вадима Титова. «И ты приехала аж сюда за солью?» «Ты глупый, что ли, или издеваешься? Я в соседней квартире живу», — указываю на дверь напротив. «А сама думаю о том, что как только увижу Миру, сразу же прибью ее. Неужели она это специально сделала?» «С каких это пор ты живешь в соседней квартире?» «С тех самых, как у моего дома поселилась стайка репортеров». Повышаю голос, срываюсь почти на крик. Я резко разворачиваюсь, почти бегу к своей двери и скрываюсь от насмешливого взгляда Вадима в квартире Багирова. Первым делом набираю Миру. «Ты специально это сделала?» «Что именно?» «Не сказала, что в квартире напротив живет Титов». «Титов живет в квартире напротив?» Удивление Миры кажется искренним, но я все равно не верю. «Не делай вид, что ты не знаешь об этом!» Шиплю в трубку, хожу туда-сюда, не в силах найти себе места. «Да откуда мне было знать?» Рома как-то оговорился, что предоставил Вадиму одну из своих квартир, но я понятия не имела, какую именно. У него же недвижимости столько, что он сам не вспомнит, где и что находится. «То есть ты клянешься, что не знала о том, что Вадим живет по соседству?» «Да клянусь!» «Ладно, прости, что вспылила. Сама знаешь, как я ненавижу Титова». В этот момент раздался звонок в дверь. Я замираю посреди гостиной с телефоном в руках. «Кто-то пришел», — тихо говорю Мире, словно меня кто-то мог бы услышать. «Потом перезвоню». Я нажимаю на панель, и на экране появляется лицо Титова. Прятаться бесполезно, он ведь знает, что я здесь. Поэтому делаю несколько глубоких вдохов, натягиваю на лицо маску безразличия и открываю дверь. «Чего надо?» Спрашиваю, а сама подмечаю тот факт, что он одел футболку, скрыв под тонкой тканью свои идеальные мышцы. «Ты забыла то, зачем пришла?» — усмехается он, демонстрируя черную солонку в руке. А потом нагло протискивается мимо меня в квартиру. Я растерянно смотрю на это наглое вторжение в чужую частную собственность, и неважно, что она не моя. «Я не разрешала тебе входить!» Возмущаюсь, быстро преодолевая между нами расстояние. «Уходи!» Задираю голову и ненавижу, что сейчас едва до подбородка макушкой ему достаю. В туфлях на каблуках мне не приходится задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Мясо выглядит аппетитно!» Вадим делает вид, что не слышит меня. Берет вилку, накалывает кусочек стейка и отправляет его в рот. И в самом деле недосоленно. Активно трясет солонкой над тарелкой, опускается на стул и берет в руки столовые приборы. Я все еще не могу поверить в происходящее. Кажется, что Вадим, нагло уничтожающий мой ужин, мне снится. Даже щипаю себя за запястье. Но боль реальная, как и мужчина передо мной. «Какого черта ты делаешь? Это не смешно!» Я резко отбираю у него тарелку, за что получаю взгляд, полный осуждения. Вадим откладывает в сторону вилку и нож, вытирает салфеткой губы. Аристократ хренов. Расслабленно откидывается на спинку стула и вдруг становится предельно серьезным. «Помнишь, я говорил, что мои услуги стоят дорого?» «Такое трудно забыть. И я ответила тебе, что обязательно заплачу. Буду ждать от тебя счет. Деньги меня не интересуют, забыла? Будешь мне ужин готовить». «Что?» «У меня слишком мало свободного времени, а благодаря тебе его вообще практически не осталось. Поэтому будет справедливо, если ты будешь тратить на меня час в день, чтобы я по вечерам судорожно не копался в пустом холодильнике, пытаясь не умереть с голоду. К тому же я не люблю есть в одиночестве. Жену себе заведи. Пусть готовит и завлекает тебя по вечерам». «Уже заводил, спасибо, больше не хочу», — отвечает мне, и я замечаю, как в его взгляде что-то меняется после моих слов. Я совершенно не знаю ни о причинах его развода, ни о том, любит ли он все еще свою жену, но почему-то последнее меня безумно тревожит. Я плохо готовлю. Пытаюсь найти причину избежать вечерних визитов Титова. Находиться с ним наедине в закрытом пространстве — очень плохая идея. «Все приходит с опытом, Марьяна». Он протягивает руку, и его пальцы смыкаются на белом фарфоре. Несколько секунд мы молчаливо воюем за тарелку. В итоге я сдаюсь. Падаю на стул напротив него. Наблюдаю за тем, как он с аппетитом уплетает такой желанный, ароматный, сочный стейк. В животе урчит. Вадим поднимает взгляд. «Ты голодна, что ли?» «Нет, я просто так решила сесть поесть», — раздражаюсь я. «Я сегодня в хорошем настроении. Делюсь с тобой». Он протягивает мне вилку с наколотым кусочком мяса. Я забываю, как дышать. Смотрю то в глаза Вадиму, то на мясо. Ведомая непонятно чем открываю рот и позволяю Титову покормить себя. Замечаю, как дергается его кадык, как расширяются зрачки, заполняя радужку. Температура в квартире резко повышается. Становится жарко. Я с трудом пережевываю мясо, глотаю, чуть не подавившись. Тянусь за стаканом с соком, запиваю, слизываю с губ сочный нектар и замечаю, что взгляд Вадима прикован к моему рту. Он так и замер с вилкой в руке. На мгновение время словно остановилось, а потом понеслось с двойной скоростью. Вадим тряхнул головой, резко встал. «Спасибо за ужин. Завтра в 8 зайду». И покинул квартиру Багирова. Дышать сразу же становится легче. Аппетит пропадает. Внизу живота бурлит неудовлетворенное желание, но возмущение и злость помогают остыть, сосредоточиться на том, что Титов, кажется, решил сделать из меня свою личную служанку.